без названия. Это случилось в последние годы могучего Рима. Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно. Но ежедневно на месте отрубленных ветвей у древа церкви Христовой юные вновь зеленели побеги. В тайной пещере над Тибром ревущим скрывался в то время праведный старец, в посте и молитве свой век доживая. Бог его в людях своей благодатью прославил. Чудный он дар получил исцелять от недугов телесных и от страданий душевных. Рано утром однажды, горько рыдая, приходит к нему старуха простого звания, с нею и муж ее грусти безмолвно исполнен. Просит она воскресить ее дочь внезапно, в отсвете, девственной жизни умершую. «Вот уж 2 дня и 2 ночи», — так она говорила, — «мы наших богов неотступно молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном, золото сыплем жрецам их и плачем, но все бесполезно. Если бы знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б сердце твое, равнодушное к прелестям мира. Как часто дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри, на темные очи ее молодели, и юноши страстным взором ее провожали, когда, напевая простую песню, амфору держа над головой осторожно, тропинкой к Тибру спускалась она за водой, или в пляске перед домашним порогом подруг побеждала искусством, звонким, ребяческим смехом родительский слух утешая. Только в последнее время приметно она изменилась. Игры наскучили ей, и взор отуманился думой. Из дому стала она уходить до зари, возвращаясь вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете поздней лампады я видела раз, как она на коленах тихо, усердно и долго молилась. Кому? Неизвестно. Созвали мы стариков и родных для совета. Решили,